Глава 16. Вернувшись из церкви, Нехлюдов разговелся с тетушками и, чтобы подкрепиться, по взятой в полку привычке, выпил водки и вина и ушел в свою комнату и тотчас же заснул одетый. Разбудил его стук в дверь. По стуку, узнав, что это была она, он поднялся, протирая глаза и потягиваясь. «Катюша, ты? Войди», — сказал он, вставая. Она приоткрыла дверь. «Кушать зовут», — сказала она. Она была в том же белом платье, но без банта в волосах. Взглянув ему в глаза, она просияла, точно она объявила ему о чем-то необыкновенно радостном. «Сейчас иду», — отвечал он, берясь за гребень, чтобы расчесать волосы. Она постояла минутку лишнюю. Он заметил это и, бросив гребень, двинулся к ней. Но она в ту же минуту быстро повернулась и пошла своими обычно легкими и быстрыми шагами по полосушке коридора. «Эки я дурак», — сказал себе Нехлюдов. «Что же я не удержал ее?» И он бегом догнал ее в коридоре. Чего он хотел от нее, он сам не знал. Но ему казалось, что когда она вошла к нему в комнату, ему нужно было сделать что-то, что все при этом делают. А он не сделал этого. «Катюша, постой», — сказал он. Она оглянулась. «Что вы?» — сказала она, приостанавливаясь. «Ничего, только...» И сделав усилие над собой и помня то, как в этих случаях поступают вообще все люди в его положении, он обнял Катюшу за талию. Она остановилась и посмотрела ему в глаза. «Не надо, Дмитрий Иванович, не надо!» Покраснев до слез, проговорила она и своей жесткой, сильной рукой отвела обнимавшую ее руку. Нехлюдов пустил ее. Ему стало на мгновение не только неловко и стыдно, но гадко на себя. Ему бы надо было поверить себе, но он не понял, что эта неловкость и стыд были самые добрые чувства его души, просившиеся наружу, а напротив ему показалось, что это говорит в нем его глупость, что надо делать, как все делают. Он догнал ее еще раз, опять обнял и поцеловал в шею. Этот поцелуй был совсем уже не такой, как те первых два поцелуя, один бессознательный за кустом сирени и другой нынче утром в церкви. Этот был страшен, и она почувствовала это. «Что же это вы делаете?» — вскрикнула она таким голосом, как будто он безвозвратно разбил что-то бесконечно драгоценное и побежал от него рысью. Он пришел в столовую. Тетушки нарядные, доктор и соседка стояли у закуски. Все было так обыкновенно, но в душе Нехлюдова была буря. Он не понимал ничего из того, что ему говорили, отвечал не впопад и думал только о Катюше, вспоминая ощущение этого последнего поцелуя, когда он догнал ее в коридоре. Он ни о чем другом не мог думать. Когда она входила в комнату, он, не глядя на нее, чувствовал всем существом своим ее присутствие и должен был делать усилия над собой, чтобы не смотреть на нее. После обеда он тотчас же ушел в свою комнату и в сильном волнении долго ходил по ней, прислушиваясь к звукам в доме и ожидая ее шагов. Тот животный человек, который жил в нем, не только поднял теперь голову, но затоптал себе под ноги того духовного человека, которому он был в первый приезд свой и даже сегодня утром в церкви. И этот страшный животный человек теперь властвовал один в его душе. Несмотря на то, что он не переставал караулить ее, ему ни разу не удалось один на один встретить ее в этот день. Вероятно, она избегала его. Но к вечеру случилось так, что она должна была идти в комнату рядом с той, которую он занимал. Доктор остался ночевать, и Катюша должна была постлать постель гостю. Услыхав ее шаги, Нехлюдов, тихо ступая и сдерживая дыхание, как будто собираясь на преступление, вошел за ней. Засунув обе руки в чистую наволочку и держа ими подушку за углы, она оглянулась на него и улыбнулась, но не веселой и радостной, как прежде, а испуганной, жалостной улыбкой. Улыбка эта как будто сказала ему, что то, что он делает, дурно. На минуту он остановился. Тут еще была возможность борьбы. Хоть слабо, но еще слышен был голос истинной любви к ней, который говорил ему об ней, о ее чувствах, об ее жизни –